Практика. 1. Играем с чувствами. Начинаем путь к удовольствиям с самого важного. Заново откроем для себя мир чувств. Современный человек вечно спешит. Он разучился ощущать и наслаждаться тем, что делает. Устроим эксперимент. Прямо сейчас вы слушаете эту книгу. А можете сказать, чем пахнет вокруг? Что за шум доносится? Что чувствует ваше тело? Сосредоточьтесь и начнете различать то, что не замечали. Какая температура вокруг, как ваше тело ощущает одежду и много чего еще. Обычно мы слишком сконцентрированы на рабочих обязанностях и рутине. Наши ощущения отходят на второй план, мы вообще их не замечаем. Эта глава посвящена 4 органам чувств, и нам надо заставить их работать. Это главное правило игры. Почему 4, спросите вы? Разве у нас не 5 органов чувств? Никакой ошибки. Мы сознательно исключаем зрение. У одного из партнеров глаза должны быть завязаны. Лишившись даже временно зрения, человек начинает острее воспринимать мир всеми остальными чувствами. С завязанными глазами вы оказываетесь полностью во власти партнера. Вы не знаете, что дальше произойдет, но признайтесь, это только усиливает предвкушение. Завяжет ли партнер и себе глаза, чтобы вы оказались в одинаковом положении? Или захочет вас связать, чтобы вы вообще не могли двигаться? Предложит попробовать что-нибудь очень вкусное, но даст откусить лишь кусочек? Будет прикасаться к самым чувствительным местам, бесконечно возбуждая, но так и не даст дойти до оргазма? Можно не завязывать глаза, но полностью убрать освещение, так, чтобы вы оказались в полной темноте. Попробуйте ослепнуть вдвоем. Поверьте, вы раскроетесь друг для друга с неожиданной стороны. Что понадобится? В качестве повязки можно использовать платок из плотной ткани, тонкий длинный шарф, атласную ленту или маску для сна. Для стимуляции других органов чувств подойдет все, что угодно. Косметика, какие-нибудь мелочи, которые легко найти дома. А можно заранее отправиться в секс-шоп и подобрать эротические игрушки. Практика. Ниже собраны интересные эксперименты с 4 органами чувств. Вы можете подобрать эксперимент для каждого из них, объединив в общую игру. Или сосредоточиться на каком-то одном. Верхний партнер может завязать глаза нижнему или попросить, чтобы нижний партнер сделал это сам и ждал его готовый к игре. Не спешите. Чтобы полностью расслабиться, особенно если завязаны глаза, нужно время. Привыкните к временной слепоте. Настройтесь на партнера. Позвольте себе погрузиться в новый опыт. Только так ваше воображение заработает и поведет вас по пути наслаждения. Тактильные ощущения. Поцелуи, поглаживание, укусы, царапание. Какими разнообразными могут быть прикосновения? Но как часто мы забываем о тактильных ощущениях? Или о том, что могли бы исследовать тело, прикасаясь к нему тысячи разных способов? С прикосновениями можно играть. Сейчас вы используете кончики пальцев, секунду спустя — собственные волосы, а еще есть ступни или гениталии. Прикоснитесь или дайте прикоснуться к себе. Сосредоточьтесь на ощущении надавливания, на поиске самых чувствительных точек. Представьте себя исследователем, который все дальше углубляется в неизведанную территорию. Двигайтесь медленно и осторожно. Останавливайтесь, как только почувствуете отклик. Изучайте и наслаждайтесь новыми ощущениями. Устройте битву льда и пламени. Проведите по телу кубиком льда или заранее охладите что-то металлическое. Купите самонагревающуюся грелку для рук, ее используют спортсмены, чтобы руки не мерзли на тренировках. Она очень компактная и начинает разогреваться, как только ее встряхивают или вынимают из упаковки. Прикасайтесь аккуратно, она быстро становится горячей и сохраняет тепло на несколько часов. Еще одна идея — сделать массаж. Но не руками, а ногами или всем телом. Нанесите крем или масло и медленно скользите по телу партнера. Оглянитесь вокруг. Дайте волю фантазии. Подберите предметы с разными фактурами. Поиграйте с плотным покрывалом, шелковой простыней, расческой, даже зубной щеткой. Насладитесь пробегающей по телу дрожью удовольствия. Ищите места, где кожа очень-очень нежная. Внесите в игру немного риска. Используйте тупую сторону ножа или ножницы с закругленными концами, а в конце разрежьте ими одежду партнера. А вы знали, что щекоткой можно довести человека до оргазма? Попробуйте, вдруг кто-то из вас двоих окажется особенно чувствителен к щекотке. Разнообразьте игру элементами БДСМ. Проверьте чувства болью. Это может оказаться приятным открытием. Всем нам знакомы нежные покусывания, но до какой именно степени можно сжать зубы? В какой момент партнер ощутит наслаждение, а когда захват лучше ослабить? На границе между «еще» и «хватит», на пределе того, что можно вытерпеть, вас ждут самые острые ощущения. Хитрость заключается в постепенном наращивании боли. Если схватить человека с силой и внезапно, это покажется неприятным. Но если начать издалека, понемногу усиливая ощущения, например, окажется, что сосок может выдержать многое и доставить еще больше удовольствия. Используйте колесо Вартенберга. Оно состоит из рукоятки и зубчатого колесика. Когда-то оно служило исключительно как медицинский прибор для проверки нервных окончаний на коже и уровня чувствительности к боли. Поклонники БДСМ быстро оценили его потенциал и превратили в секс-игрушку. Не нажимайте слишком сильно, так можно проколоть кожу. Проводите легко, почти невесомо. Мурашки гарантированы. Колесо Вартенберга можно приобрести в интернете или специализированных секс-магазинах. Это недорогое, но эффектное устройство. Наконец, можно воспользоваться вибратором или любой другой секс-игрушкой. Не сосредотачивайтесь на гениталиях. Вибрация может оказаться приятной для самых неожиданных зон. Дарите наслаждение и принимайте его. Станьте соучастниками в этом захватывающем приключении. Слух. Шепните что-нибудь партнеру на ухо. Ваши слова наверняка заставят его задрожать. Возбудить могут всего несколько слов, произнесенных шепотом. Даже легкий стон, вздох или звук неровного дыхания партнера становится афродизиаком. Самое время признаться в какой-нибудь тайной фантазии. Рассказать, что вы чувствуете здесь и сейчас, что вас возбуждает и что вы ощущаете, когда смотрите друг на друга. А еще можно воспользоваться этим моментом для какого-нибудь особенно волнующего заявления. Как насчет предложения пожениться? А может, приглашение отправиться вместе в клуб свингеров? Можно даже заранее написать небольшую речь и подглядывать в шпаргалку, пока партнер с завязанными глазами полностью погружен в ваш общий чувственный опыт. Прислушайтесь к звукам, которые издает партнер, когда вы экспериментируете с прикосновениями. Дуете, слегка покусываете или царапаете его, лижете языком. В Камасутре целые главы посвящены тысячам способов прикоснуться к возлюбленному. Внимание уделяется и поцелуям, и шлепкам, и объятиям, и царапанию. Изучите, как на вас обоих действуют разные звуки. Это может быть негромкий звон колокольчика или шелест. Положите партнеру на живот тибетские колокольчики и слегка помассируйте ему голову. При каждом вздрагивании колокольчики будут издавать приятный звук, а массаж поможет полностью расслабиться. Наконец, пора приобщиться к японскому искусству катоба-земе, или пытке словами. В упрощенном варианте это умение несколькими словами вызвать смущение, которое еще больше возбудит партнера. В том, что вы говорите, не должно быть ничего осуждающего или обесценивающего. Попробуйте поиграть фразами вроде «представь, что сейчас кто-то зайдет и увидит нас». «Не буду продолжать, пока ты не начнешь умолять». «Да ты ненасытное животное». Но избегайте оскорблений. Вы должны не унижать, а возбуждать друг друга. Вкус. Несите все самое вкусное и побольше. Верхний партнер должен накормить другого из собственных рук. Но можно использовать более пикантный способ, передавая еду изо рта в рот. Еще вариант — расположить самые лакомые кусочки на теле нижнего партнера, подхватывать их губами и слизывать языком крошки. Но еда не должна попасть на слизистые, это может вызвать раздражение и даже воспаление. А вот способ поиграть с едой для тех, кто вечно на диете. Возьмите вместо еды съедобный массажный гель. Да, есть и такой. Или краску на основе шоколада. Ее обычно используют для украшения тортов. Купите заранее съедобные присыпки или любой другой декор для выпечки. Все это можно слезать. Минимум калорий и максимум удовольствия вам обеспечены. А еще существует специальный спрей, который усиливает слюноотделение, если им брызнуть в рот. Надо ли напоминать, что слюна — отличная смазка? Обоняние. Наконец, используем обоняние. Вспомним, как это — наслаждаться ароматом, будь то ваш любимый парфюм или запах кожи партнера. Верхний партнер может сделать массаж, смазывая нижнего кремом или слегка втирая эфирное масло. Или сбрызнуть духами определенную часть своего тела и предложить нижнему угадать, какую именно. Отыскать ее можно, медленно двигаясь на запах. Можно найти духи с феромонами. Считается, что они способны возбудить любого, кто находится рядом. Ученые не подтверждают этот факт, но не будем придираться. Можно же сделать вид, что вы верите, и преподнести такие духи партнеру в подарок. Попросите использовать всего лишь каплю, а то вас будет не удержать. Внимание! В каждой главе вы найдете советы, как разнообразить кинг, и предупреждение, чего лучше не делать. Это не исключение. Например, можно не только завязать глаза партнеру, но и полностью лишить его возможности двигаться. Прочитайте советы, касающиеся игр с бандажом. Подсказка: не обязательно связывать партнера, достаточно строго запретить ему шевелиться под страхом страшного наказания. Ищите вдохновение в фильмах, как в новых, так и в классических. И последнее. Подготовьте возбуждающий подарок для партнера. Соберите в коробку все, что можно использовать для игр с разными органами чувств. Перевяжите ее атласной лентой, которая будет служить повязкой на глаза. Осталось найти время и полностью посвятить его друг другу. Очень личный массаж. Как обычно делают массаж? Один человек лежит и расслабляется, а второй трудится, растирая его тело. Не слишком ли это привычно и эгоистично? Мы уже договорились, что кроме кинков, вы научитесь искусству дарить и принимать наслаждение, находиться в постоянном контакте с партнером, искать что-то эротическое в любом действии. Давайте начнем с массажа. Разотрите немного масла или крема в ладонях. Можно даже взять лубрикант, особенно если планируете подключить к процедуре секс-игрушки. Легонько помассируйте места, где больше всего нервных окончаний. Ладони и пальцы, ступни, лицо, ягодицы и гениталии. Да, гениталии заслуживают отдельного массажа. Его важно делать не только чтобы возбудить, но и после оргазма для расслабления. Варьируйте движение, силу, с которой надавливаете на тело. Используйте сначала ладони, потом ступни, и уже только потом беритесь за секс-игрушки. Попробуйте сделать массаж всем телом. Нанесите на свою грудь, живот и бедра немного масла, прижмитесь к партнеру и начинайте двигаться синхронно, наслаждаясь чувством единения двух тел. Обоюдный массаж — отдельное удовольствие, а еще отличный способ подсказать партнеру, что именно вам нравится, не прибегая к словам. Направляйте его руки к эрогенным зонам, стоните, извивайтесь, показывайте всеми доступными способами, как вам это приятно. Это будет и самое лучшее, и самое полезное время, что вы проведете вместе.